Обычно даже в холод они босиком ходят по горам, по каменистым тропам, по лесным неровным дорогам, по гальке и песку, речных берегов и пересохших русл. Икры их ног так переразвиты, что достигает в окружности 50-60 сантиметров. И это очень странно, видеть ноги, верхняя и нижняя часть которых почти равны по своему объему. Их женщина одевается в длинные блузы и сборчатые юбки до щиколоток, а на головах носят прямые платки. Все это обычно темное и выглядело бы безрадостно, если бы не ворох ярких и сверкающих бус, покрывающих в несколько слоев их шею и грудь. Здесь не редкость увидеть куски бирюзы, величиной с грецкий орех, оправленные в старое темное серебро, и какие-то металлические бляхи, осыпанные кораллами, и сердолики дивного рисунка, и агаты, и неровно блистающие аметисты, а в ушах серьги и серебряные золотые в несколько ярусов. В ухе часто пробито до 10 дырок от мочки до верхушки, и в носу серьга круглая, большая, похожая на колесико от стенных часов. От вида всех этих украшений делается весело, и уже не кажется, что эти женщины в темных одеждах похожи на монашек. Они тоже приходят в Найнитал. То тут, то там на улицах сидят на корточках, продают из корзинок фрукты, ягоды, браслеты, гортанно вскрикивают, зазывая покупателей. А отели переполнены. Приезжают и с маленькими детьми, и с детьми на выданье. Сюда часто приезжают семьи, которым предстоит породниться, и привозят будущих юных супругов. Древние обычаи, запрещавшие жениху и невесте видеть друг друга до свадьбы, соблюдаются уже не всеми. И в тех семьях, где на это смотрят легко, молодежь и встречается, и танцует, и ездит на пикники. Но все же обычно не вдвоем, это было бы уже вне всяких границ дозволенного, обычно присутствуют старшие или все собираются большой компанией. Молодежь радостно возбуждена. Здесь родители смотрят сквозь пальцы на курортные вольности. Верховую прогулку по улицам городка, катание на лодке или посещение скетчинг-ринка. Пошли мы на скетчинг-ринк и до сих пор забыть его не можем. На нас, в всем сознании ощущение скольжения, будь то на коньках или лыжах, неразрывно сочетается с тишиной и легким холодным воздухом, скетчинг-ринк произвел просто ошеломляющее впечатление. Это стены, крыша и дощатый пол, приподнятые над землей метра на два. И толпа людей, которые в несвежем воздухе этого помещения, кругами носятся на роликах по дощатому полу, поднимая оглушительный грохот и пыль.